Вовкина сдача. Вовка трезвонил в дверь изо всех сил. Наконец мама открыла, и он с шумом ввалился в квартиру. «Что с тобой?» – удивилась мама. «Разве у вас уже кончились занятия?» «Да нет!» – возбужденно заговорил Вовка. «Понимаешь, я сбежал с последнего урока!» «Как это сбежал?» «Не понимаю!» – нахмурилась мама. «Да очень просто! Прямо выпрыгнул из окна и сбежал! У нас ведь класс на первом этаже!» «Ничего себе!» – произнесла мама таким тоном, как будто все равно не понимала, что сбежать было очень просто. «Разве можно сбегать с уроков? А если бы я тоже выпрыгнула из окна и сбежала с работы? Как ты считаешь, это допустимо?» «Нет», – твердо сказал Вовка. «Вот это уже совсем недопустимо. Ты ведь работаешь на четвертом этаже. Как бы ты спрыгнула?» «Да не в этом дело», – рассердилась мама. «Если очень надо, то и спрыгнула бы. Просто вообще нельзя сбегать. Что у тебя стряслось?» «Меня Петька Редькин душил на переменке и сказал, что после уроков опять будет душить. Он все время меня душит». «Как это душит?» «Ну вот так. Подходит неожиданно сзади и раз! Обхватывает мою шею всей рукой и валит. И кричит: „Я победил! И вчера так делал, и позавчера. Мне надоело. Вот я и убежал в знак протеста“». «Ну что, он все побеждает меня и побеждает!» «Да», — покачала головой мама. «Но только имей в виду, раз ты сбежал, то он все равно, считай, победил. Сдачи надо давать, а не сбегать». «Ну как я ему ее дам?» – возмутился Вовка. «Он так неожиданно наскакивает и валит. А пока я встаю, он убегает. Я ему один раз крикнул: „Подожди, я тебе сдачи дам“. А он все равно убежал. Ну его!» «Все ясно», – вздохнула мама. «Нужно срочно привлекать отца к воспитанию ребенка». Пришел с работы папа. «Твоего сына каждый день душит Редькин», — напустилась на папу мама. «А твой сын даже не знает, как давать сдачи». «Знаю», — обиделся Вовка. «Я же предлагал ему». «Сдачи не предлагают. Ее просто дают. Или не дают», — веско сказала мама. «Так вот, отец, срочно займись воспитанием сына». «Ладно», — миролюбиво согласился папа. «Сейчас только чайку попью и живо его воспитаю». После чая папа подозвал Вовку и объявил: «Начинаем тренировку. Я — это Редькин, а ты — это ты. Сейчас я тебя обхвачу за шею, а ты делай так: согни руку и раз, резко двигай локтем назад. Понял?» «Понял. Надо же, как просто!» «Тогда готовься», — скомандовал папа. «Начали!» Он подошел к Вовке сзади и... хвать его за шею. А Вовка раз, локтем назад и прямо по папе. «Ох!» — закряхтел папа. «Молодец! Я чувствую, что ты уже научился. Потренировались и хватит». «Нет, не хватит. Нужно отрабатывать технику», — вмешалась мама. «Давай еще раз». И свистнула в свисток. Папа вздохнул и опять начал подкрадываться к Вовке. И опять обхватил его за шею. И опять Вовка как двинет локтем. «Ой-ой-ой!» — закричал папа. «Замечательно! Достаточно!» «Нет, недостаточно! продолжайте отрабатывать технику. Мама была неумолима. И папа снова и снова нападал на Вовку, а Вовка каждый раз метко попадал локтем в папу. Ух! Наконец не выдержал папа. Я уже весь побитый. Больше не могу. Никогда не думал, что так тяжело воспитывать ребенка. Вот именно, удовлетворенно сказала мама. Теперь будешь знать. Ну ладно, на сегодня хватит. Утром Вовка пошел в школу в приподнятом настроении. Теперь ему никакие переменки не страшны, даже если Петька Редькин нападет. И Редькин, конечно же, напал. Как всегда, неожиданно сзади. А Вовка раз и двинул локтем, как учил папа. «Ай!» — завопил Петька. «Ой, ты чего дерешься? Так нечестно!» И выпустил Вовку. «Ура! Я тебя победил!» — запрыгал от радости Вовка. «Подумаешь!» — фыркнул Петька. «Это не считается!» И пошел в класс. Все ребята засмеялись и тоже пошли в класс. А Вовка так был счастлив, что все прыгал и прыгал, и даже не слышал, как прозвенел звонок. Он спохватился только когда коридор опустел, а двери класса закрылись. Вовка бросился в класс. «Можно войти?» «Ты почему опоздал?» — строго спросила учительница. «Я сдачу отдавал», — объяснил Вовка. «Ну ладно, садись на место, сдачу надо отдавать, только больше не опаздывай», — сказала учительница и вздохнула. «А вот мне вчера в магазине сдачу не дали». Ну, а Редькин с тех пор больше не нападал на Вовку.